Как было предусмотрено программой, по окончании митинга директор пригласил гостей к себе на чашку чаю. Девушки в полувоенных костюмах, быть может, бойцы заводской самообороны, подали галеты, джем, чай с молоком, по-английски крепко заваренный, приятно коричневатый. Черчилль не притронулся к чаю, очистил сигару, закурил. Он все еще был бледен, казалось, волнение, благородное волнение, которое овладело Черчиллем еще там, на трибуне, жило в нем и сейчас. Он понимал, как неловко его отшельничество, однако шел на это сознательно. Чувства, которые он испытывал сейчас, ему были дороже. «Господин премьер-министр, вы разрешите спросить?» — подал голос Гивербрук. Казалось, он первым понял, вскоре своеобразное положение поставил себя премьер и решил помочь делу. Черчилль покинул прибежище у окна, медленно пошел к гостям. «Спрашивайте министру». Гивербрук улыбнулся своей наихитрейшей улыбкой, задумался. Вопрос, который он хотел задать премьеру, надо было еще придумать. «Я хотел спросить...» Гивербрук помедлил. «Вот напасть. Когда мысль должна быть элементарно гибкой, она как раз и каменеет. Господин советник Бекетов только что приехал из России, и я пригласил его к себе. Быть может, господин премьер-министр...» Потому как Черчилль ускорил шаг и шевельнул губами, было видно, он понял своего министра и с достаточной полнотой решил, что ему надлежит делать. «Нет. Господина советника приглашаю я, а ваша воля быть или не быть на этой встрече, решайте сами». «Как вам Черчилль?» — спросил Бекетова Михайлов, когда посольский автомобиль вновь оказался на дороге, ведущей в Лондон. Бекетов задумался. «Легко сказать, как Черчилль?» Наверное, всю жизнь он играл все новые и новые роли. Перевоплощался и играл искренне. Ему нельзя не играть искренне. Сейчас он ищет ключи к новой роли. Друг России. Но я не знаю, помнит ли он свои речи, которые произносил 20 лет назад. Но мне так кажется, многие из его образов перешли в сегодняшний день из тех лет. Да, он говорит нам то, что говорил в начале 20-х годов. Хотя сейчас мы, а тогда были другие русские. Кстати, это дает возможность ему убедить себя, что у него нет необходимости менять взгляды. Непоследовательны с его точки зрения мы, а последователен он. Сергей Петрович задумался. Открытие, которое он только что сделал для себя, увлекло его. «Вас не смутило приглашение Черчилля?» — спросил Михайлов. «В какой-то мере да. Премьер и советник. Такое случается нечасто». Такое может быть и впредь, когда речь идет об информации, условности не играют ровно никакой роли для него. Когда вы должны быть? Завтра в 10 вечера. На обед? В 10? По-моему, на обед, улыбнулся Бекетов. Да, это обеденное время, согласился Михайлов. Завтрак у него вечером, обед почти в полночь, а ужин на рассвете. Поздно вечером автомобиль с потушенными огнями вошел в неширокую улицу и остановился у подъезда дома, который поразил Бекетова своим скромным видом. «Это и есть Даунинг-стрит-10?» «Именно», — ответил шофер. Бекетова встретил молодой человек в темном плаще и, назвав по имени, ввел в дом. Пахло оструганным деревом, просыхающей штукатуркой, олифой. «У вас ремонт?» Обернулся Бекетов к молодому человеку, плащ которого был почти невидим в сумерках коридора. «Да, недавно закончился. Бомба угодила в казначейство», — ответил он по-русски. Он так был рад возможности произнести это исконно русское «угодило», что не заметил. В самом факте было мало причин для радости. А между тем по крутой лестнице с деревянными перилами они прошли в коридор, лежащий, казалось, ниже уровня дома, оттуда в прихожую, выклеенную тисненным картоном, и, наконец, в квадратную комнату с люстрой, занимающей половину потолка. В комнате, как и во всем доме, было полутемно. Бекетов приметил люстру отнюдь не потому, что она была велика. горел камин с синеватым пламенем, а вместе с ним и граненый хрусталь люстры.